К истокам. Деревенское кладбище находилось на пригорке, откуда было видно поселение. Огороженное низеньким, проржавевшим забором, местами заваленным на землю, оно производило впечатление картинки из хоррора. Покосившиеся деревянные кресты в высокой траве соседствовали с аккуратными мраморными надгробиями. Мелкая рыжая собачонка с глазами-пуговками подбежала к вошедшим на территорию кладбища и, виляя лохматым хвостом, обнюхала кроссовки обоих. Игорь приобнял девушку за талию и показал в сторону небольшой кирпичной постройки. «Пошли, там сторож, он поможет найти могилу. Я, честно говоря, совсем не запомнил, тем более ночью тут вообще черт ногу сломит». «Не жутко было тут ночью?» «Не то слово», — хмыкнул Игорь. «Пошли». Из сторожки им навстречу уже вышел мужчина, возраст которого сложно было определить. Загар у него был просто шоколадного цвета, лицо обветренное. Видимо, очень много времени проводил на улице. И примерно столько же пил. Сутулая фигура, резкие нервные движения и лицо со следами затянувшегося похмелья. Лена смотрела на него слегка брезгливо. «Привет, тезка!» Мужчина протянул Игорю руку, на которой сильно выпирали вены. «Привет! Ну, проведи нас к вчерашней могиле!» Жилистый мужик с любопытством рассматривал Лену. Он усмехнулся и вытер невидимые усы. «Надо ж!» – как-то даже радостно сказал он. «Как на Аньку-то похоже! Глазюки такие же цыганские! Та тоже на меня вечно вот так пялилась! А жутко как похоже! Только прическа!» Сторож попытался показать руками, какая была прическа у той, на кого так сильно была похожа Лена. И судя по его жестам, мама предпочитала что-то объемное. Лена беспомощно посмотрела на Игоря, потом перевела взгляд на этого незнакомого мужчину. «Аня?» – робко уточнила она. «Ее звали Аня?» «Ну да, Анька, Нюрка, тоже такая мелкая, я ее полторашкой называл», – гоготнул сторож и тут же осекся. «Это ты, дочь ейная?» Лена лишь кивнула, в горле стоял ком. «Похоже», – констатировал мужчина. Затем он повесил навесной замок на сторожку и, махнув рукой в сторону, пошел вперед в том же направлении. Игорь взял девушку за руку, и они отправились следом. «А вы знали мою маму?» – смотря в спину, спросила Лена. «Конечно, она ж нашинская, из деревни. Она младше меня всего ничего, год на 3 или 4, не помню. Мелкая была шкода». Мужчина резко остановился и обернулся. «А ты в курсе, что у тебя ж сестренка есть? В следующем году 1 класс идет». Она бросила взгляд на Игоря. «Слышала». «И бабка. После инсульта она двигается плохо, а то...» Он снова пошел вперед, продолжая рассказывать. «И мужа похоронить, и дочь, а дед твой...» Он сжал кулак и согнул руку в локте. «Вот так всех держал. Казак был, крутой мужик. А вишь, тоже слег. Дочку рядом положили». Лена пыталась ухватиться за каждое слово, впитать в себя все, что рассказывал этот человек. Она оторвалась вперед от Игоря, чтобы идти как можно ближе к тому, кто сейчас рассказывал то, что девушка никак не могла уложить в голове. У нее проносились вопросы, недоумение, дед казак, мать вся такая хорошая, от младшей-то не отказалась. Почему же ее выбросили? Ну почему? А муж? Чей? Матери моей он был? Ну, не муж, хахаль, она ж из-за него тут. Мужчина указал на землю. И оказалось. Это как? «Да пил он сильно, хотя...» Он задумался. «Да, она тогда сама уже приложилась. Как раз Викторович дед твой помер. И не знаю, что там у нее приключилось, запила она». «А хахаль — это отец мой?» Мужчина остановился и растерянно смотрел на Лену. «Ты знаешь, я ж про тебя только вчера и узнал. От него!» Кивнул он на Игоря. «А так даже и не слышал никогда, и что прожала не видел, да и не было у нее никого. Отец же...» Он снова сжал кулак. «А тебе годков сколько?» 25. Мужчина прищурился, начал что-то бормотать, прикидывая ситуацию. «Вообще не знаю. Вот не будь ты так похожа, вообще б не поверил. Это ж она совсем девчонкой была. Она тогда в Краснодар только уехала учиться. Вот на кого не помню. Столько лет...» «Тут вообще интересно», – впервые вмешался Игорь. «Мои ребята нашли, что с такими данными была студентка в педучилище в те же годы». «Точно!» – стукнул себя по лбу мужчина. «Да, в училище, на воспитателя». «Как интересно», – задумчиво глядя мимо мужчину, усмехнулась девушка. «Деток, значит, любила. Чужих». «Мы, собственно, пришли». Сторож показал немного влево, где находились 2 небольших надгробия. Возле них стояла узенькая скамеечка из покрашенных досок. В какой-то момент Лена даже передумала. Она не хотела поворачиваться в ту сторону, куда показал сторож. Она смотрела на Игоря. За последние несколько минут она узнала о своих родственниках столько, сколько не смогла за несколько лет. Она вообще всего час назад не знала, что они существуют. Как в плохой сказке. Жила-была девочка, и никому не было до нее дела. Грустно шепнула она, уже стоя возле могил. А в то же время жили дед и баба, и даже мать, любившая детей. Она вглядывалась в холодное надгробие, на котором была металлическая фотография. Девушка, едва ли старше самой Лены, смотрела на нее строгим взглядом карих глаз. Лена изучала каждый миллиметр на фото. «Ну, здравствуй, мама», – прошептала она, присаживаясь на корточки. «Я тебя нашла». Сторож хлопнул Игоря по плечу и жестом показал, что пошел обратно. Тот в ответ лишь кивнул. Он стоял немного в стороне, давая Лене побыть наедине с найденными родственниками. Она переводила взгляд одного фото на другое. Слева могила деда, справа матери. Они были похожи только выражением лиц. У мужчины на фото были густые усы, папаха. Даже по снимку было видно, что, скорее всего, нрав у него был суровый. Женщина же, смотрящая с правого снимка, была больше похожа на уставшую. Лене казалось, что у нее просто не было настроения улыбаться. Взгляд был направлен прямо, словно смотрел именно на нее. Черты лица и правда были очень похожи на ее собственные. Немного другие, но очень схожи. Те же скулы, форма глаз. Лена встала и некоторое время молча изучала смотрящие на нее лица. Нахмуренные брови деда и грустный взгляд матери. Именно ее фото девушка рассматривала дольше всего. Так хотелось задать ей самый важный, самый главный вопрос, который крутился на языке. Но задать было уже некому. Лена села на узенькую скамеечку. Игорь подошел и сел рядом. Он легонько дотронулся до плеча девушки, но она не отреагировала. Он не задавал вопросов, ничего не говорил. Понимал, что ей сейчас тяжело. Он даже примерно боялся представить, какая буря творилась у нее внутри. Хотелось обнять, но он видел, что Лена сидела со стеклянными глазами, не замечая ни его, ни кого-либо другого. Она была погружена в свои мысли. На лице читалась обида. Она смотрела на эти фото и не могла их простить. «Как думаешь?» Не поворачиваясь, спросила она. «Он знал?» Кивнула она в сторону могилы своего деда. «Не знаю», — честно ответил Игорь. «Может, и не знал, но, судя по году смерти, ты уже успела родиться. И даже перевестись в детский дом». Игорь обнял Лену и прижал к себе. Она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. «Спасибо». «За что?» Игорь поцеловал ее в макушку. «За то, что нашел их. Я хоть знаю, как они выглядели, как звали». А мать все равно увильнула от моих вопросов. «Чуяла, какая ты дотошная! Издержки профессии!» Она подняла голову и поцеловала Игоря в колючую щеку. «Правда, спасибо тебе. И ребятам твоим. Ты даже не представляешь, как для меня это важно. А для меня важна ты». Он прижал девушку к себе крепче. Пара просидела так несколько минут, прежде чем Игорь предложил. «С живыми как? Готова познакомиться? Или на сегодня уже передоз?» «Передоз — не то слово. Но раз мы уже здесь, надо довести до конца». «Только, Ален, ты же слышала, бабка после инсульта». «Да не кинусь же я ей волосы выдирать», — возмутилась Лена. «Она не знает, что ты здесь. А вдруг она вообще не в курсе, что ты была когда-то?» Лена задумалась. Старушка ведь действительно могла и не знать. Мать ехала рожать из Краснодара, не из родной деревни. «Ты прав, в принципе, такое возможно. Строгий отец думает, что его доченька учится, а она нагуляла приплод. Может же быть». «Звучит логично. Поэтому надо как-то аккуратно. Не дай бог у нее снова приступ. А там еще девчонка мелкая». «Вот мне интересно». Лена отодвинулась. «Значит, рожденную от алкаша она не бросила. От кого же тогда меня надо было родить? Чтобы сбежать черт знает куда и бросить. Я же до последнего надеялась, что мать была шалавой, наркоманкой. Не после, а когда меня рожала». «Странное у тебя желание. Я тебя боюсь». «Но тогда было бы понимание, оправдание какое-то, а так...» Она пожала плечами. «Не выдумывай. Кто знает, что могло быть в голове у 17-летней девчонки?» А у самого в животе заурчало. Лена от неожиданности рассмеялась и тут же виновато оглянулась. Но вокруг никого не было. Она прикрыла рот ладонью и хихикнула. «Кажется, отсюда пора уходить. Извините, дорогие родственники». Лена встала и тряхнула шорты. «Мой мужчина проголодался. Нам пора. Давай тогда сначала найдем, где перекусить». Обратилась она уже к Игорю. «А потом обдумаем. Может, ты и прав. И действительно, сегодня не стоит к ним ехать. Хотя ты не представляешь, как хочется». «Примерно представляю». Игорь встал и обнял девушку. «Я отца по несколько месяцев не видел. Успевал даже отвыкнуть. Но когда узнавал, что он вот-вот приедет, ни есть, ни спать не мог. Так это всего лишь месяцы. А я даже не поняла еще, радоваться или огорчаться. Вообще ступор. Чем больше узнаю, тем больше не понимаю. И вопросы только все новые появляются. А ответы? Она обернулась и махнула на могилы. Вон там лежат. Ладно. Игорь повернул девушку спиной к себе, положил руки на плечи и слегка подтолкнул вперед. Найдем мы твои ответы, но сначала в закусочную. Тогда вперед, мой капитан. Лена вскинула руку, и они двинулись прочь из этого мрачного места. Найти место, где можно было перекусить, они отыскали легко. Как это обычно бывает, возле населенных пунктов вдоль трассы стояла вереница зданий разного назначения, в том числе и закусочные. Пара вошла внутрь, о чем звонко сообщил колокольчик на стеклянной двери. На мелованной доске за прилавком было расписано меню. Лена указала на салат. «Его нет», – ровным тоном сообщил розовощекий продавец с заспанным лицом. «Тогда пюре», – согласилась Лена. «С чем?» – также монотонно уточнил работник. «А что вы предложите?» «Айсель!» – громко крикнул парень, отойдя к проему за ним. «Что к пюре есть?» «Ничего нет! Шашлык готовится, а бургеры есть!» Лена усмехнулась. «Какое разнообразие! Прямо по Булгакову! Чего не спроси, ничего нет!» Парень даже не думал менять выражение лица. Он неторопливо перевел взгляд на Игоря. «Так что, бургеры давать?» «А есть еще что-то?» – недовольно отреагировал Игорь. «Газировка?» «В смысле? Даже чая нет?» «Чай есть!» Выглянула из недр кухни невысокая полная женщина, видимо, та самая Айсель. Оглядев гостей, быстро сориентировалась. «Два чая и бургеры, да? Сейчас будут!» «Спасибо!» Вздохнула Лена и перевела взгляд на парня. Тот стоял с невозмутимым видом. Игорь расплатился, и молодые люди отошли к окну, где стоял высокий пластиковый стол красного цвета. «В таких местах и через 20 лет ничего не меняется!» Игорь недовольно посмотрел в сторону прилавка. «Давно я в подобных заведениях не был!» «Что бы ты без меня делал?» – посмеялась Лена. «Сидел бы в каком-нибудь скучном ресторане, и никакого драйва!» «А то я смотрю!» Смесь кивнула в сторону работника, уткнувшегося в планшет. «Драйв зашкаливает!» Айсель оказалась куда расторопнее и улыбчивее парня, который лишь пару раз недовольно поднимал взгляд, когда стоящие у окна молодые люди смеялись. Женщина принесла поднос, поинтересовалась, куда они путь держат, но Игорь сдержанно ответил лишь, что вперед, не уточняя, куда именно. Когда от гамбургеров остались лишь воспоминания до крошки, Игорь смял салфетку и вопросительно посмотрел на Лену. «Ну что дальше делаем? Домой или...» Он кивнул в сторону, где виднелась деревня. Лена смотрела на него растерянно, даже несколько напуганно. «Я не знаю», — честно призналась она. «Слушай», — он наклонился к девушке, — «я здесь долго не протяну. Давай уже решай что-то». «Ладно, сам выпросил». Лена выдержала многозначительную паузу. «Едем знакомиться с родственниками», — выдала она, глядя ему в глаза. «Уверена?» «Как никогда». Игорь вздохнул. Еще несколько мгновений стояли за красным столом из дешевого пластика и внимательно смотрели друг на друга. Лене казалось, что она утонет в этих глубоких зеленых глазах с глубокими морщинками вокруг них. Особенно, когда он смотрел вот так пристально, не отводя взгляд, будто запоминал ее. «Что ж...» Он взял ключи от машины. «Тогда вперед!» До деревни было совсем недалеко. Даже меньше, чем хотелось бы Лене. Она не успела помнить, как автомобиль уже въехал в населенный пункт. Про себя девушка отметила, что деревушка явно побольше той, где они с Игорем отдыхали. Асфальтированные улицы, ухоженные здания школы, даже небольшой парк с обелиском – все это Лена с интересом разглядывала, пока они ехали по неизвестному ей адресу. Видимо, здесь приезжие не так в диковинку. Никто не заглядывал в окна машины. Все спешили по своим делам, судачили возле остановки, жили своей жизнью. И где-то здесь среди них были ее родственники. В какой-то момент Лену осенила мысль, что ведь именно здесь могло пройти ее детство. Не в Мясногорске, пусть и захолустном, но городе, а здесь, в ухоженной, но деревне. Она стала примерять на себя деревенский уклад, детальнее рассматривать одежду и жесты местных. Занятие было довольно увлекательным, настолько, что даже отвлекли от предстоящей встречи. Но машина уже заворачивала к одному из домов. Лена глянула небольшой кирпичный домик с серыми металлическими воротами, потом бросила вопросительный взгляд на Игоря. Тот прочитал ее вопрос. «Судя по моим данным, да, мы приехали», и заглушил двигатель. «Мне пойти с тобой?» Лена не отрывала взгляд от серой калитки. «Нет, извини, но я должна сама». «Я уже привык. Но ты же помнишь?» Он взял Лену за руку. «Если что, ты здесь». Она улыбнулась, но получилось не очень убедительно. Лена вытерла вспотевшие ладошки и, открыв дверь, вышла из салона. На улице она обернулась на Игоря, он подмигнул. Девушка прислушалась к звукам за калиткой. Лая собаки не было слышно. Тогда она нажала на ручку двери и заглянула во двор. Затем громко позвала. «Хозяева, есть кто?» Но ей никто не ответил. Лена снова оглянулась на Игоря. Он уже стоял возле машины, закурил сигарету. «Что делать?» «Слушай!» Он подошел и тоже заглянул во двор. «Раскалитка открыта! Может, в доме? Давай зайдем!» «Нет!» Немного испуганно Лена уперлась ему в грудь. «Я сама пойду!» «Как хочешь!» И Лена вошла во двор. Закрыв за собой калитку, она снова крикнула. «Хозяйка!» Послышался скрип. Но вход в доме был устроен так, что двери не было видно. И Лена замерла в ожидании того, кто вот-вот должен был появиться. Шаги было отчетливо слышно. Даже не шаги, а шлепки, как от тапочек. Через пару мгновений перед Леной появилась девчушка со спутанными волосами русого цвета, на вид лет 6-7. У Лены задрожала нижняя губа, а она то пыталась улыбнуться, то снова сделать серьезный вид. Девочка была совсем не похожа ни на фото с могилки, ни на саму Лену. Но она поняла, что это она, младшая сестренка. Такая маленькая, худенькая. Меньше всего девушке хотелось напугать ребенка. Но девочка выглядела скорее удивленной. «Привет!» Подбирая каждое слово, Лена протянула руку. «Я Лена. Я твоя, в общем, родственница. Но ты меня еще не знаешь. Вот приехала в гости познакомиться». «Привет!» Девчушка радостно заулыбалась. «А меня Варя зовут. Мне 6 лет, я уже в школу пойду. Но еще не в этом году. А Данька в этом». Малышка протараторила все, что могла на одном дыхании. Совершенно не запуганный ребенок. Лена облегченно вздохнула и широко улыбнулась. Удивительное, но вполне знакомое ощущение. Девушка и в детском доме привыкла заботиться о детях, как о младших братьях и сестренках. Но все же это было совсем другое. Горло подкатил ком. «А можно?» Голос задрожал. «Можно я тебя обниму?» «Это я тебя обниму!» Девочка подбежала к Лене. Она успела сесть на корточки, и тонкие детские ручки обвились вокруг шеи. Лена гладила малышку по лохматой голове и целовала спутанные волосы, пахнущие чем-то вкусным. Девочка немного отстранилась и серьезно посмотрела на Лену, у которой уже блестели глаза. Но она не плакала, нет. «А я сразу догадалась, что ты родственница!» Варя прищурилась. «Ты очень на мою маму похожа! У нас фотографии есть! Пойдем покажу и с бабулей познакомлю!» Вот тут Лена немного напряглась. Одно дело ребенок, ни в чем не виновный, искренний и светлый. А вот как пройдет знакомство со второй родственницей? «Знаешь что?» – заговорчески произнесла девушка и показала на калитку. «Там стоит большая черная машина и дядька бородатый. Он хороший, очень». «Твой жених?» – хихикнула Варя. «Ну…» – Лена дотронулась до кончика носа девочки. «Можно и так сказать. Ты пока с ним познакомься, а я пойду знакомиться с бабулей». «Я согласна». Не раздумывая, девчушка побежала во двор. Лена встала, вдохнула воздух и торопливо пошла к дому. И было важно успеть взглянуть в глаза и задать главные вопросы, пока Игорь общается с Варюшкой. Ребенок не должен слышать подобные разговоры. Она поднялась по бетонным ступенькам, открыла хлипкую скрипучую дверь и вошла внутрь. И тут же брезгливо вздрогнула. В углу дверного проема красовалась паутина, часть которой зацепила Лена. Поморщившись, она попыталась убрать ее с плеча, но так и не решилась до нее дотронуться. Оторвав взгляд от плеча, она только открыла рот, чтобы позвать хозяйку, но увидела сидящую слева от входа на кровати с выстроенной пирамидой из подушек старушку. Не такую уж и старую, но с болезненным видом. Лицо будто замерло в асимметричной гримасе. Левая сторона рта опущена, как и века с той же стороны. Но глаза изумленно смотрели на вошедшую девушку. Женщина словно потеряла и дар речи. Открыв рот и широко, насколько позволяла болезнь, распахнув глаза, она смотрела и не могла ничего понять. «Добрый день!» Не двигаясь с места, негромко произнесла Лена. Пока она ехала сюда, представляла, что кинется с обвинениями, вопросами, но теперь, видя больную одинокую женщину, внутри защемило. «Аня!» Речь пожилой женщины тоже была нарушена, но Лена расслышала имя своей матери и страх в голосе. «Нет, я не Аня, я ее дочь. Возможно, вы в курсе». Женщина громко и пронзительно вскрикнула. В следующий миг она уже оказалась на коленях перед обескураженной девушкой и, обхватив одной рукой ее ноги, запричитала, несвязно и негромко. Лена попыталась взять старушку за руки и поднять ее, но та крепко вцепилась и продолжала бормотать. Вторая ее рука беспомощно висела. Лена не особо понимала сквозь ее вой, что именно та хотела сказать, до ее сознания долетели лишь обрывки. «Непутевая! Отца схоронили! Скрывала! Не уберегла!» Лена, захлебываясь собственными слезами, пыталась заставить старушку встать. В этот момент в дом вбежали Игорь и Варя. Увидев плачущую Лену и свою бабушку, стоящую на коленях, девочка кинула на Лену полный ненависти взгляд и бросилась к старушке с плачем. «Бабуля, бабуля, вставай!» Тоненьким детским голоском вопила девчушка, обхватив бабушкину руку и пытаясь тянуть ее наверх. «Пожалуйста», — взмолилась Лена. «Хватит пугать ребенка! Встаньте уже!» Вся эта смесь истеричного многоголосия была слышна даже за воротами, и напротив двора начали останавливаться односельчане и громко строить догадки. Правда, никто не решался войти. Игорь обхватил пожилую женщину сзади и насильно поднял. «Все, все!» – приговаривал он, помогая ей сесть на кровать. «Не плачьте, все уже хорошо!» Малышка кинулась на Лену с кулаками. Она била ее и, толкая к выходу, сквозь слезы кричала. «Уходите, уходите оба! Мне не нужны такие родственники, вы плохие!» В недоумении Лена подняла глаза на Игоря. Перед глазами стоял туман. Девушка рыдала, плечи вздрагивали, а из горла, из самого нутра раздавался не то крик, не то вой. Истерика могла продолжаться долго, но внезапно она потеряла сознание. Сама не поняла как. Просто в один миг все вокруг, включая голоса, стало нечетким. И вот она уже лежит на кровати, чувствуя под собой провалившуюся сетку. А над ней лица, испуганные и непонимающие. Особенно испуганно смотрела маленькая девочка. Голубые заплаканные глаза смотрели не моргая. Именно это и вернуло Лену в реальность.